Исторические заметки. Исследуя Пёрл-Харбор, о котором, как и Робин Сэшли, я знала удручающе мало, я с удивлением обнаружила, что хотя нападение стало полной неожиданностью, задним числом можно увидеть немало признаков его вероятности. Мне хотелось включить некоторые из них в роман для достоверности. К счастью, Джинни как пилот, скорее всего, принадлежала к состоятельному кругу. Уроки лётной подготовки были недёшевы. И вращалась в обществе, близком к местным офицерам. Хотя Джек, Джинни, Лилиноя и Калани — вымышленные персонажи, многие герои 1940-х годов в романе — реальные исторические фигуры, сыгравшие ключевую роль в событиях того страшного нападения на Пёрл-Харбор. Известные персонажи из реальной жизни. Когда я начала изучать женщин-пилотов, первым именем, которое всплыло, было Корнелия Форд. И не зря. Она была в небе над Пёрл-Харбором в то роковое утро декабря 1941 года, когда началась японская атака. Её история вдохновила образ Джинни в романе. Родившись в состоятельной семье из Нэшвилла, Корнелия стала второй женщиной в Теннесси, получившей лицензию коммерческого пилота, и первой — удостоверение инструктора. К сожалению, её жизнь оборвалась трагически. 21 марта 1943 года в составе перегоночной эскадрильи «Нэнси Лав» она летела в плотном строю с 6 мужчинами-пилотами на BT-13 «Вэлиант». Один из них случайно задел её самолёт, который перевернулся и рухнул вертикально, врезавшись в землю с такой силой, что двигатель ушёл на 2 фута, 60 сантиметров, в почву. Корнелия погибла мгновенно. Возможно, в аварии была доля её вины, поскольку полёты в плотном строю были запрещены. Это и натолкнуло меня на идею аварии Джинни. Похороны Корнелии прошли через 4 дня. Её гроб покрыли американским флагом, но поскольку женская вспомогательная перегоночная эскадрилья, ВАФС, считалась гражданской, армия не покрыла расходы. Овдовевшая мать Корнелия получила лишь $200 от комиссии по гражданской службе вместо 10 тысяч, которые полагались бы за смерть военного лётчика. Это была одна из многих несправедливостей, с которыми столкнулись отважные женщины, желавшие служить своей стране. Жаклин Кокран. Фигура, заслуживающая отдельной книги. Энергичная, дерзкая, независимая, она не всегда легко находила общий язык с окружающими, но неизменно добивалась своего. Родившись в бедной семье рабочих во Флориде, она в 8 лет бросила школу ради работы на мельнице. Уже в 9 её повысили до супервайзера, что говорит о её характере. В 14 лет она забеременела от Роберта Кокрана, вышла за него замуж и родила сына. Брак распался, а сын трагически умер в 1925 году. Похоронив его под надгробием в форме сердца, Жаклин начала новую жизнь как косметолог, добившись работы в престижном салоне «Сакс» на 5-й авеню в Нью-Йорке. Она тщательно скрывала своё бедное происхождение. Жаклин, Джеки для друзей, научилась летать, заключив пари с бизнесменом Флойдом Одлумом, одним из богатейших людей Америки. Он обещал оплатить обучение, если она справится за 6 недель. Она сделала это за 3 недели и 3 дня. Флойд не только оплатил, но и женился на ней. Он поддержал её линию косметики «Wings to Beauty», которую она рекламировала с борта своего самолёта. Но её амбиции шли дальше. В 1938 году она победила в гонках Бендикса, установила рекорды скорости и высоты и получила первый из 5 трофеев Хармана — награды для выдающихся пилотов. В 1938 году Жаклин познакомилась с Элеонорой Рузвельт, когда та вручала ей трофей Хармана и вновь встретилась с ней в 1941 году после перелёта через Атлантику на бомбардировщике «Локхит», как показано в романе. Элеонора поддержала идею Жаклин использовать женщин для перегона самолётов, но генерал Хэп Арнольд отклонил предложение. Он разрешил Жаклин сформировать женскую группу для полётов в Англии, пообещав не принимать решений о женщинах-пилотах до её возвращения. Однако затем он уступил Нэнси Лав, позволив ей создать ВАФС. Разъярённая Жаклин вернулась и добилась создания женского учебного лётного отряда WFTD. В августе 1943 года ВАВС и WFTD объединились в женский авиационный отряд — ВАСП, где Жаклин стала руководителем, а Нэнси — главой перегоночного подразделения. После войны достижения Жаклин не остановились. Она стала первой женщиной, преодолевшей звуковой барьер, первой взлетевшей и севшей на авианосец, первой выполнившей посадку по приборам, единственной женщиной-президентом Международной федерации аэронавтики и первым пилотом, поднявшимся выше 20 тысяч футов — 6096 метров — с кислородной маской. Прозванная «королевой скорости», к моменту смерти в 1980 году она установила больше рекордов скорости, дальности и высоты, чем любой другой пилот в истории авиации. Нэнси Лав. Еще одна выдающаяся женщина, которой, возможно, я уделила в романе незаслуженно мало внимания. В отличие от Жаклин Кокран, она родилась в богатой семье с давними традициями и увлекалась полетами еще в юности. В 16 лет она получила лицензию пилота и отметила это, пролетев на самолете брата в опасной близости от школы. Ее спасло от исключения лишь то, что школьные правила запрещали девушкам водить автомобили, но не самолеты. В 1932 году Нэнси стала одной из 56 женщин в США, получивших удостоверение коммерческого пилота. Она работала в Intercity Aviation, демонстрируя самолеты клиентам, чтобы показать, что управлять ими так просто, что с этим справится даже женщина. Компания принадлежала Роберту Лаву, и их взаимное влечение вспыхнуло мгновенно. В январе 1936 года они поженились. На протяжении 1930-х Нэнси работала летчиком-испытателем, а в мае 1940 года начала переговоры с военным руководством о привлечении женщин-пилотов с большим успехом, чем Жаклин Кокран. Поскольку роман написан с точки зрения девушек из группы Жаклин, Нэнси Лав может показаться своего рода антагонистом. На самом деле она была страстной и талантливой летчицей, которая боролась за право женщин служить своей стране в небе, если не совсем рука об руку с Жаклин, то уж точно не против нее. Маргарет Гамбо. Молодая гавайка, обученная полетом Робертом Тайсом, получила лицензию коммерческого пилота в 1937 году и основала Gambo Flying Service. Как Корнелия Форд и вымышленная Джинни, она была в небе утром 7 декабря 1941 года, проводя экскурсию для студента над сельской местностью. К счастью, это уводило ее из зоны видимости японских самолетов, и она сумела провести свой маленький самолет через редко используемый горный перевал, благополучно приземлившись. Роберт Тайс, управлявший KT Flying Service, в конце 1930-х присоединился к правительственной программе подготовки гражданских пилотов. Он расширил свой парк до 10 самолетов Piper Cub и нанял новых инструкторов, таких как Джинни в романе. Трагически погиб. 7 декабря Тайс стал первой подтвержденной гражданской жертвой, погибнув от японской пули в тот роковой день. Лейтенант-командер Эдвин Томас Лейтон, 38-летний офицер разведки флота, обеспечивал связь между военно-морской разведкой и адмиралом Киммелом. Красивый, обаятельный и немного дамский угодник. Дагни была его второй из трех жен. Он обладал острым умом. Как и его друг Джо Рошфор, Лейтон был потрясен провалами разведки в Перл-Харборе и до конца войны работал над их исправлением. Командир Джозеф Джон Рошфор, 41-летний «Мустанг», призывник Первой мировой, ставший офицером без диплома военно-морской академии. Руководил разведывательным подразделением в подвале, прозванном «Подземельем». Его талант криптоаналитика помог американцам одержать победу при Мидуэе и устранить адмирала Ямамото. Адмирал Патрик Беллинджер, герой Первой мировой и прославленный летчик, в декабре 1940 года стал контр-адмиралом. В марте 1941 года он подготовил доклад с пугающей точностью, предсказавший, как японцы могут атаковать Пёрл-Харбор. Лейтенант Уильям Билли Аутербридж, младший офицер, принял командование эсминцем Уорд за 2 дня до нападения. Скучая по жене Грейс и трем маленьким сыновьям, он был так поглощен своей ролью, что сообщил Грейс о своем выживании лишь через 5 дней. Позже он написал ей. «Взошел на корабль в пятницу, отплыл в субботу, а в воскресенье начал войну». Уильям Даут, племянник адмирала Киммела, через его жену Хелен, прибыл в Гавайи за неделю до атаки. Адмирал Хасбенд А. Киммел, потянутый 59-летний командующий военно-морскими силами в Пёрл-Харборе, и генерал-майор Уолтер К. Шорт, командующий армией на Оаху, работали бок о бок, но без единого руководства. Киммел наладил контакт с Шортом. Утром 7 декабря они планировали играть в гольф. Но этого оказалось недостаточно. Шорт, одержимый идеей саботажа со стороны местных японцев, без веских доказательств, выстрелил самолеты на взлетной полосе, сделав их легкой мишенью. Единое командование на Оаху могло бы лучше скоординировать оборону, минимизировав последствия атаки, несмотря на проблемы связи с Вашингтоном и общую самоуверенность относительно безопасности Пёрл-Харбора. Последовательность событий. Я надеюсь, что хорошо обрисовала важнейшие события, произошедшие до и в сам роковой день нападения на Пёрл-Харбор. Но для тех, кто интересуется точными деталями, привожу хронологию. 29 апреля 1940 года. Рузвельт перебрасывает весь флот в Пёрл-Харбор, несмотря на опасения, что это будет восприниматься Японией как агрессия. 27 сентября 1940 года. Япония вступает в военный союз с немцами и итальянцами. 1 февраля 1941 года. Адмирал Хасбенд Киммел назначен командующим флотом в Пёрл-Харборе. 31 марта 1941 года. Контр-адмирал Беллинджер и генерал-майор Мартин представляют документ, в котором подробно описывается, как японцы могут осуществить внезапное нападение на Пёрл-Харбор. Они отмечают, что Япония никогда не предваряла враждебные действия объявлением войны. Наиболее вероятной формой атаки будет воздушная. Она будет предпринята с одного или нескольких авианосцев, вероятно, в пределах 300 миль, 480 километров, от Оаху. Они нападут на рассвете, чтобы иметь возможность подойти вплотную под покровом темноты. Их леденящий душу вывод гласил: оранжевые подводные лодки и или оранжевые быстроходные рейдовые силы могут прибыть в Гавайские воды без предварительного предупреждения нашей разведки. Именно это и произошло. Июль 1941 года. Япония захватывает Южный Индокитай, что дает ей плацдарм для нападения на Малайский полуостров, Британский Сингапур, Таиланд, Бирму и Индию. Август 1941 года. США вводят эмбарго на экспорт нефти и газа в Японию до тех пор, пока она не выведет войска. 26 ноября 1941 года. Вашингтон предъявил Японии ультиматум с 10 пунктами мирного соглашения, но японский флот уже направлялся к Пёрл-Харбору, расположенному в 3150 милях, примерно 5069 километрах. 27 ноября. Пассажирские лайнеры «Лурлайн» и «Мацония» прибыли в Гонолулу из Калифорнии, где их встретили с торжествами. Среди пассажиров была Хелен Даут, племянница адмирала Хасбенда Киммела. В тот же день адмирал Гарольд Старк отправил депешу командующим на Тихом океане, предупреждая о возможных агрессивных действиях Японии в ближайшие дни. В депеше упоминались возможные атаки на Филиппины, Тай, Кра или Борнео, но Пёрл-Харбор не был приведен в состояние повышенной готовности. 28 ноября. Авианосец «Энтерпрайз» отправился к острову Уэйк. Генерал-майор Уолтер Шорт усилил охрану на Гавайях, опасаясь саботажа со стороны местных японцев. Он приказал 6 мобильным радарным установкам работать с 4:00 до 7:00 утра, но в учебном режиме, а не в состоянии боевой готовности. 30 ноября. Японцы меняют свои коды только через месяц после того, как сделали это в последний раз, вместо обычных 6. 2 декабря. Киммел запрашивает оценку позиций всех японских флотов. Лейтон предоставляет сведения о 4 пропавших авианосцах, но предполагает, что они находятся в порту. 3 декабря. Американская дешифровальная машина Magic улавливает сообщение для японского посольства в Вашингтоне, в котором говорится о необходимости уничтожить одну из двух кодовых машин и все документы, что наводят на мысль о неизбежности войны. 5 декабря. Второй большой авианосец «Лексингтон» уходит из Пёрл-Харбора в Мидуэй, то есть в порту не остается ни одного авианосца. Однако линкоры «Аризона», «Невада» и «Оклахома» возвращаются с недельных учений, так что все 8 линкоров остаются в гавани на выходные. Билли Аутербридж назначен капитаном эсминца «Уорд». 6 декабря. Билли приказано вывести Уорд из Пёрл-Харбора, чтобы нарезать ленивые круги в поисках подлодок. Киммел получает разведданные из Манилы о том, что 36 японских транспортов и 28 военных кораблей огибают оконечность Индокитая и, предположительно, направляются к Филиппинам. 7 декабря. Ночные слушатели перехватывают последнее сообщение Magic с ответом Японии на мирные требования, в котором говорится, что «вся надежда на мир окончательно потеряна». Также получено сообщение в японское посольство, в котором говорится, что посол должен официально представить это сообщение в 13:00, 7:00 по гавайскому времени, и уничтожить последнюю кодовую машину и все оставшиеся документы. Очевидно, что атака приближается, но пока не ясно, где именно. Ставки по-прежнему делаются на Филиппины. В армейский диспетчерский центр передается сообщение для отправки на Гавайи в качестве сигнала тревоги. Но радиосигнал нарушается из-за атмосферных помех, поэтому приходится отправлять телеграмму, которая не успевает дойти вовремя. Тем временем на Гавайях. 4 часа утра. Минный тральщик ВМС сообщает о перископе у входа в гавань. Уорд отправляется на осмотр, но ничего не находит. 6:37 утра. Билли Аутербриджа срочно вызывают на мостик Уорда, и теперь он действительно видит перископ, направляющийся в гавань прямо за грузовым судном «Антарес». Они открывают по нему огонь и уничтожают его. В 6:54 он передает по радио срочное сообщение о вражеской подлодке, но оно попадает Киммелу домой только в 7:30 утра. Он не слишком беспокоится и не отдает никаких приказов. 7:02 утра. Джордж Эллиот и Джозеф Локкарт на радарной установке в Опене фиксируют массивный сгусток неизвестных самолетов, приближающихся к цели. Они сообщают об этом на командный пункт, но там предполагают, что это 12 B-17, прибывших из Калифорнии, и им велят выключить аппарат и идти завтракать. Около 7:30 утра. Корнелия Форд взлетает на своем хлипком самолете Interstate с учеником. Также в воздух поднимаются Маргарита Гамбо и еще 5 легких самолетов. Только 5 из 7 вернутся обратно. 7:48 утра. Атака начинается с первой волны из 183 самолетов во главе с командиром Мицуо Фучидой. Они пролетают мимо Корнелии Форд, и ей приходится совершить поспешную посадку под огнем. Первые торпеды попадают в Неваду, Калифорнию, Западную Вирджинию и Оклахому, которая опрокидывается за считанные минуты, заманивая в ловушку сотни людей. 8 утра. Киммел выходит из дома и обнаруживает японские самолеты повсюду. Когда он едет вниз, бомба попадает в носовой магазин «Аризоны», и она взрывается с огромным взрывом и исчезает в массе дыма, поднимающегося на 1000 футов. 8:12 утра. Офис адмирала Хазбенда Киммела передает по радио флоту в море и главному военно-морскому управлению в Вашингтоне. Военные действия с Японией начались с воздушного налета на Пёрл-Харбор. Адмирал Беллинджер подтверждает: «Воздушный налет на Пёрл-Харбор — это не учение». Вторая волна японских самолетов атакует, уничтожая корабли. Горящая нефть на воде сжигает спасающихся моряков, дым застилает небо, шум оглушает. Киммел, наблюдая с подводной лодки, видит разрушение флота. Пуля разбивает окно и попадает ему чуть выше сердца. Он падает и говорит: Было бы милосердно, если бы она убила меня. 8:17 утра. Киммел приказывает патрульным самолетам Беллинджера обнаружить силы противника, но японцы уже уничтожили большинство самолетов, включая армейские, скученные на взлетной полосе. Нескольким удается взлететь, но многие потеряны. 9:18 утра. Через 90 минут атака завершается. Погибли 2008 моряков, 710 ранены. 18 кораблей затонули или сели на мель, включая 5 линкоров. 8 декабря. Президент Рузвельт выступает перед Конгрессом, называя 7 декабря датой, которая будет жить в бесчестии. Изменив первоначальную фразу, дата, которая будет жить в мировой истории. Через час Конгресс объявляет войну Японии, официально вовлекая США во Вторую мировую войну. Группа вспомогательной авиации. Группа вспомогательной авиации ATA Великобритании занималась переброской военных самолетов между заводами, ремонтными базами и аэродромами, используя пилотов, непригодных для боевой службы. С 14 ноября 1939 года Полин Гоуэр организовала женскую секцию. Первые 8 женщин-пилотов начали службу 1 января 1940 года, стартовав с Tiger Moth, а позже перешли на все типы самолетов RAF, включая тяжелые бомбардировщики. В июле 1941 года они впервые пилотировали «Харрикейны», а в августе — заветные «Спитфайры». К концу войны каждая 8-я пилотесса ATA была женщиной. Всего 166 женщин из разных стран, включая Канаду, Австралию, США и другие. В 1943 году они добились равной оплаты с мужчинами того же ранга — значительное достижение. В отличие от американских коллег, получавших 65% от зарплаты мужчин без воинских почестей, пилотессы ATA пользовались большим уважением и справедливым отношением. Обучение в Хьюстоне. Первый выпуск программы обучения Джеки Кокран проходил в аэропорту имени Говарда Р. Хьюза в Хьюстоне, и описанная в романе абсурдная обстановка соответствует реальности. Лили, Джинни и Тельма — вымышленные персонажи. Но Марион Флоршейм была реальной и действительно жила с 2 афганскими борзыми в отеле «Уорвик» во время обучения. Мэрилу Колберт, дочь контр-адмирала Лео Отиса Колберта, получила крылья от отца на церемонии выпуска. Участницы, в основном богатые девушки, не привыкшие к дисциплине, особенно армейской, были далеко не самыми послушными кадетами. Программу возглавила 39-летняя Лени Леоти, Дэдди Диттон, домохозяйка, мать и волонтер, назначенная Джеки Кокран. Ей помогал лейтенант Альфред Флейшман, но командующий капитан Пол Кей Гарретт и его адъютант Джесси Л. Саймон открыто выступали против присутствия женщин на базе. Новобранцев просили держать их работу в секрете, рекомендуя говорить, что они играют в женской баскетбольной команде, что было нелепо для низкорослых женщин, таких как Лили Ноэ, чей рост едва превышал 5 футов, около 152 сантиметров. Столовые и туалет находились в миле от базы, в терминале муниципального аэропорта Хьюстона. Автобус, найденный Дэдди для перевозки, ранее принадлежал Тирольскому оркестру и был украшен красно-белым тентом и эдельвейсами. Эти квалифицированные женщины-добровольцы, стремившиеся служить стране, сталкивались с плохим обращением, особенно в первом учебном классе. Примечательные места в Гонолулу. Отель Royal Gavayan, открытый в 1927 году компанией Matson Navigation Company, был построен для состоятельных пассажиров их лайнеров из Калифорнии. Оформленный в мавританском стиле с ярко-розовым фасадом, он сохраняет этот облик и сегодня. Происхождение коктейля Mai Tai спорно. Трейдер Уик утверждал, что изобрел его в своем тики-баре в Калифорнии, а на Гавайи напиток, вероятно, привезли лайнеры Мэтсон после войны. Однако в 1933 году в баре «Дон Бичкомбер» в Голливуде уже подавали «Май Тай Суизл». что указывает на более ранние версии коктейля. В Royal Gavayan к оригинальному рецепту из рома, апельсинового кюрасао, сиропа и мяты добавили апельсин и ананас, создав Royal Gavayan Mai Tai. Этот вариант, записанный в 1950-х, не считается классическим пуристами, но стал популярным. Упоминание Джинни, наслаждающейся им в романе, — авторская вольность, учитывая хронологию. Cow Cow Corner, открытое в 1935 году как круглосуточное автокафе, было излюбленным местом молодежи Гонолулу. Как описано в романе, посетители заезжали на парковку, заказывали жареного цыпленка и напитки у официанток в коротких юбках и шляпках, слушали музыку, а иногда диджей вещал из стеклянного ограждения. На парковке стоял знаменитый знак «Перекресток Тихого океана», показывающий расстояние до городов мира и подчеркивающий изолированное, но центральное положение Гавайев в океане. Эта удаленность создавала у местных ложное чувство безопасности от японской угрозы.